В этом мире я так и не смог обрести настоящих друзей. В детстве дружить со сверстниками было просто невозможно по понятным причинам. Ну как дружить 50-летнему дядьке с бегающими туда-сюда трехлетками? Это даже не смешно. А потом я был постоянно слишком занят. Я мог назвать того же Бенкендорфа или Муравьева хорошим товарищем, но не более. Разве что Александра можно было бы признать другом. Однако тут все же были скорее родственные чувства. 90% времени меня это совершенно не беспокоило, но бывало иногда, особенно по вечерам, вот как сегодня, когда что-то внутри сжималось так, что ни вздохнуть, ни пернуть. Иногда помогал алкоголь, благо это тело было еще достаточно молодым, чтобы не бояться ужасных утренних последствий. Иногда помогал секс, иногда хорошая физическая нагрузка, а иногда ничего не помогало. Бывают дни, когда опустишь руки, безбожно фальшиво напел я строки старой песни, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В такие дни я был с собой в разлуке, и никого помощь мне не просил. Не торопясь дошел до Зимнего, полюбовался на красиво горящие в ночи факелы астральных колонн, вытащил из кармана серебряную флягу, украшенную каменьями в виде моего вензеля, Александра подарила мне на предыдущие именины, с коньяком, отвинтил крышечку, сделал пару глотков. Подумал, добавил еще один. Поздравил себя таким образом с днем рождения. Алкоголь приятным теплым комком упал в желудок, стало немного веселее. Дальше вдоль Невы не пошел. Если пройти еще километра полтора вдоль набережной, то можно мимо Адмиралтейства дойти до Матисова острова, где находился завод Берда. Там сейчас как раз заканчивали заказанную в прошлом году переделку фрегата на паровую тягу. Карл Николаевич обещал закончить к зиме, хотя и сейчас уже было понятно, что аппарат получился более чем достойным. Единственное, что не удалось сделать, установить вместо колесного винтовой движитель. Во-первых, его преимущества оказались для местных совсем неочевидными, что, впрочем, можно было бы победить простым волюнтаристским приказом. Но главное, и это во-вторых, оказалось, что изготовить винт достаточного для движения тысячетонного корабля Димитро-Русская промышленность просто не в состоянии. Плюс сложность с центровкой и изоляцией приводных валов. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Возле Зимнего повернул налево и не торопясь пошел обратно. Вышел на Невский. В такое время даже на главной улице столицы было уже пусто. Пересек обратно Мойку, потом Екатерининский канал, свернул на Садовую и, закруглив таким образом прогулку, вернулся в Михайловский. Часы показывали 2 ночи. Принял душ, опрокинул еще соточку коньку за свое здоровье и полез под бок тихо посапывающей жене. Александра сквозь сон что-то пробурчала, не просыпаюсь, перевернулась на другую сторону и закинула на меня ногу. Жизнь продолжала течь своим чередом. Глава 14. Отпраздновали мой день рождения, потом день рождения Александры. Незаметно пролетел сначала июль, потом август. На излете лета меня пригласили на загородную прогулку, которая, как оказалось, возымело далеко идущие последствия. Карета покачнулась на рессорах и остановилась. «Приехали, ваше императорское высочество», — с воодушевлением произнес Киселев и полез наружу. «Просто Николай Павлович, пожалуйста», — буркнул я и тоже спрыгнул на землю. Поездка по проселочным дорогам вытрясла из меня всю душу. 40 верст до Гатчины мы преодолели на поезде. Спасибо тебе, Боже, за железную дорогу. Ну а дальше пришлось, так сказать, своим ходом. Деревня, выбранная Киселевым в качестве площадки для эксперимента, находилась примерно в 60 верстах от Гатчины по дороге в сторону Пскова. Ничего примечательного. 7 десятков дворов, старая сгоревшая лет 20 назад так и не восстановленная церковь, полуголодные крестьяне, живущие от урожая до урожая и каждый год хоронящие умерших от недоедания детей. Можно сказать, типичный такой срез крестьянского общества России начала 19 века, темный, безрадостный и безнадежный. Впрочем, было все же в этой деревеньке пара моментов, выделяющих ее среди прочих, похожих как две капли воды, товарок. Деревня стояла на относительно важной дороге Питер-Псков, что все же немного оживляло местное существование. Была тут почтовая станция с кабаком и небольшим постоялым двором при ней. Проезжающие были каким-никаким, а источником дохода для местных крестьян. А еще Долговка, так деревня называлась, находилась на удельных землях, а значит принадлежала непосредственно императорской фамилии, что развязывало руки в плане различных преобразований. «С дорогами надо что-то делать», – проворчал я, потирая отбитые филейные части. «Пока доедешь, всю душу растрясешь». «Это да», – кивнул Киселев. «С вашими железными дорогами ни в какое сравнение не идет. Собираетесь тянуть железку дальше?» «Собираюсь», — я кивнул и огляделся. Вокруг заехавшей в деревню кавалькады явно непростых дворян начали потихоньку собираться местные. Пока только маленькие дети. Взрослые в таких случаях предпочитали держаться подальше. «Через пару лет закончим тянуть ветку от Нижнего Тагила в Пермь. После этого начнем менять чугунные рельсы на стальные. Сделаем полноценный второй путь. Ну а потом будем думать, куда дальше прокладывать дорогу. Ладно, это все дело будущего. Показывайте, что вы тут напланировали». Как я уже упоминал, деятельность секретной комиссии меня изрядно разочаровала. Впрочем, справедливости ради нужно признать, что и совсем бесполезным эта работа не оказалась. Побочным ее результатом стала выработка некоторых норм, направленных на кое-какое облегчение жизни крестьянина без непосредственного упразднения крепостного права по всей стране. Так, например, с 1820 года крепостным будет разрешено владеть собственной недвижимостью, а также участвовать в товариществах и вести собственное торговое или иной направленности дело. Все это с разрешения хозяина, конечно, однако при этом помещик не будет иметь права отчуждать или как-то иным образом распоряжаться личными средствами своего крестьянина. Будет убрана позорная норма о необходимости получать разрешение на брак между крепостными. А вот полный запрет телесных наказаний через госсовет протащить не удалось. Все, что нужно знать о настроениях русской верхушки начала 19 века. А еще Киселев в рамках разработки крестьянской реформы представил проект. Как бы назвали это в 21 веке, инновационного села будущего. Надо признать, Павел Дмитриевич достаточно плотно продумал все детали, учел финансовые возможности государства, мои пожелания и прочие аспекты. На бумаге выходил такой себе классический совхоз хрущевских времен. Земля принадлежала императору, однако крестьянам обеспечивался достаточный уровень жизни, чтобы этот момент не становился принципиальным яблоком раздора. Плюс использование передовых агротехнологий должно было позволить не только прокормить работников, но и создавать товарный продукт. В общем, на первый взгляд, одни плюсы. Оставалось только понять, где притаились овраги. Начнем с восстановления церкви. Мы не торопясь пошли по центральной улице деревни. На это можно у синода выбить деньги достаточно просто и таким образом сэкономить. Мелочь, но мужики сразу почувствуют о себе заботу. Логично, усмехнувшись, согласился я, учитывая то, что русская православная церковь в эти времена, по сути, точно такое же министерство, как и прочие, подобный подход в реальности являлся просто перекладыванием денег из одного кармана в другой. Однако чиновничья логика, она во все времена одинакова. Удалось статью расходов спихнуть на соседнее ведомство, считай, сэкономил. Перейдем на выращивание картофеля, в этих местах он даст урожай куда больше, нежели рожь или ячмень, продолжил мысль Киселев, а я меж тем поставил ему в уме маленький плюсик. Внедрением картофеля стоило заняться уже давно, но на это у меня просто не хватало времени. Необходимо будет закупить лошадей, а к ним английские механические копалки. Это позволит увеличить обрабатываемую тем же количеством крестьян площадь в 2-3 раза. Почему английские, учитывая напряженные отношения между нашими странами, лишний раз спонсировать англичан не хотелось? Так других нет, Николай Павлович, пожал плечами Киселев. Безобразие, я вздохнул. Слишком много мест, куда нужно прикладывать свои силы. Я от этого уже начинал уставать. Так точно, безобразие, поддакнул генерал. Но приходится работать с тем, что есть, ваше императорское высочество. Дальше, как вы и предлагали, обустроим школу для местных детишек. Первый выпуск из училища ее императорского высочества еще не скоро, однако для одной школы Александра Федоровна людей найти обещала. Образовательный проект жены пока продвигался вперед ни шатка ни валка. Я одним глазом подглядывал, но не вмешивался. Пускай тренируется, мне жена не только, и не столько, если честно, нужна в качестве матери детей, благо воспитанием в эти времена сами дворяне редко занимаются, сколько в качестве соратника и помощника. Так что пускай набивает себе шишки, я ее когда-нибудь назначу министром народного просвещения. Вот это будет удар по патриархальным устоям. Феминизм на марше. И пусть только кто-то посмеет возразить. От такой мысли на лице непроизвольно расплылась улыбка. Идеи Киселева мне показались стоящими не только и не столько с точки зрения моральности или человеколюбия. Тут эти понятия по отношению к крепостным крестьянам порой приобретали столь причудливые и отвратительные формы, что на голову не налезало. Дело было в другом. Раздавая участки земли отдельным семьям переселенцев на юге империи, я таким образом развивал, как сказали бы в будущем, фермерские хозяйства. И все бы ничего, только при нынешних уровнях развития агротехники подобные мелкие хозяйства были практически не способны создавать массовый товарный продукт. А мне же зерно нужно было для прокорма городских рабочих, будущих пролетариев, в огромных количествах. Соответственно, приходилось думать об организации больших хозяйств, где можно уже сейчас начинать внедрять механизацию, использование удобрений и новейшие агротехнические приемы. Кстати, насчет удобрений. Павел Дмитриевич, вы знакомы с последними исследованиями, связанными с повышением урожайности с помощью внесения в почву различных питательных удобрений? Конечно, воодушевился Киселев. Его явно радовала вовлеченность в обсуждаемую тему наследника престола. Планируется довести лошадиное поголовье до 100 единиц, не считая тех, что принадлежат непосредственно селянам, плюс буренок содержать будем. А это, что называется, не только молоко, мясо, но и ценный продукт несколько иного свойства. Хе-хе, вы прям как о своем поместье говорите, Павел Дмитриевич. Ну а как же, Николай Павлович, отозвался генерал, большое дело делаем. Глядишь, в такие хозяйства получится преобразовать большую часть удельных земель, и государству польза от того немалая будет, и мужикам жить полегче. Да, кстати, кроме навоза еще торф в воде как повышению урожайности способствует, а вы как раз недалеко от столицы торфозаготовку наладили, не так ли? Есть такое дело, я кивнул, задумчиво оглядывая окружающие деревенские пейзажи. Деревня выглядела скверно, не то чтобы это меня удивляло, но именно этот населенный пункт отличался скорее в худшую сторону в ряду прочих. Покосившиеся серые домики, дети, одетые в откровенное рванье, не видно и не слышно было животных, впрочем, по дневному времени они могли быть на выпасе, крыши без дымоходов говорили об отоплении по-черному, мрак, в общем. Я жестом подозвал вьющегося вокруг парнишку лет 7, тот настороженно, готовый в случае чего припустить прочь, подошел, постоянно оглядываясь на один из домов, где, видимо, жила его семья. «Поручик, я вам отдавал на хранение пакет, не могли бы вы мне его вернуть?» Я обернулся к одному из своих сопровождающих. Тот кивнул и вытащил искомое из сидельной сумки. Как известно, нет лучшего способа обеспечить хорошие к себе отношения людей, чем воздействие на детей. Не то чтобы мне сильно нужно было хорошие отношения местных крестьян, но собираясь в поездку, я все же захватил с собой 5 фунтов шоколадных конфет, часть которых я пареньку и отсыпал в сложенные ладошками руки. Тот сначала не понял, что нужно делать, но в итоге, попробовав лакомство, довольно расплылся в улыбке. Прижимая к груди обретенное богатство, мальчик со всех ног бросился в сторону своего дома. Видимо, захотел оказаться подальше, пока сладости не забрали обратно. «Ну вот, а спасибо кто говорить будет, как мало нужно порой для счастья», ухмыльнулся Киселев, наблюдавший вмиг атаковавших меня подобно человеческому цунами детей. «Кстати, а почему нас никто не встретил? Где староста? Где управляющий? Есть тут вообще представители власти? Только сейчас до меня дошло, что мы уже минут 20 бродим по деревне, а встречать наследника престола никто не вышел. Выглядело это по меньшей мере странно. Так я же не просто так выбрал эту деревеньку», — хитро ухмыльнулся Киселев. «Проворовался управляющий бывший, его прошлым месяцем как раз на каторгу спровадили. Ну а староста вроде как с ним вместе что-то крутил. Но это не точно, в общем, получил плетей, теперь отлеживается. Весело тут, случай на самом деле более чем обыденный. Если копнуть хорошенько, на каторгу можно было отправить процентов 80 местных чиновников. По собранным СИП, весьма нужно признать поверхностно, сведением из всех губернаторов Центральной России взятки совсем не брали только 3. Один по внутренним убеждениям, а 2 из-за наличия большого родового капитала. Остальных можно было хоть завтра имать в кандалы и отправлять по этапу за Урал камень. Оставалось только где-то найти им на замену таких же только честных, и можно было бы начинать большую чистку. Эх, мечты, мечты. Это да, согласился Киселев. Деревня последние годы голодно жила, дошло до того, что жители письмо в удельное ведомство отправили, нашли же где-то грамотного, с описанием своих бед, так что любому положительному изменению они будут только рады. Да, а вот тут поставим фельдшерский пункт, мне Яков Васильевич обещал подобрать работника. Население, конечно, нужно будет увеличить раза в 3 для начала, но это ничего. Места тут много, лес вокруг, срубить новые избы, не проблема. Да, кстати, насчет торфа, мысль неожиданно скользнула обратно к удобрениям. Вы не проводили экспериментов по поводу внесения в почву веществ неорганического, так сказать, происхождения? Это какие? Ну, я быстренько постарался вспомнить из прошлой жизни, какие бывают удобрения, соединения, содержащие азот, фосфор, калий. То, что нужно для лучшего роста растений. Интересные у вас познания в агротехнической сфере, Николай Павлович, удивленно вздернул брови Киселев. Никогда от таких исследований не слышал. Ну как же, Павел Дмитриевич, я повернулся к генералу. Та же селитра, известное азотосодержащее удобрение. Хе-хе, ну вы скажете тоже, селитра, аж подавился воздухом мой собеседник. По тем ценам, по которым ее завозят к нам англичане, разбрасывать ценный продукт по полям было бы, пожалуй, слишком расточительно. Боюсь, хороший урожай не отобьет и десятой стоимости индийской селитры. И то правда, вынужден был согласиться я. Хоть самому бери корабль и снаряжай его в Чили. В Чили? Переспросил Киселев. Это же в Испанской Америке, одна из бунтующих колоний, а что там? Ну как же, задумавшись, я не обратил внимания на вопрос генерала и потому ответил несколько неосторожно. Самые большие в мире запасы селитры. В пустыне Намиб. Нет, стоп, отставить. Намиб, это в Африке, а в Чили, Атакама. По правде говоря, первый раз слышу и про пустыню Атакаму, и про залежи селитры в ней. Да, настало время уже удивляться мне. Не может быть. Меня мгновенно пробило на истерический смех, я присел на корточки, обхватил голову руками и смеялся, не имея возможности остановиться. 10 лет. 10 лет возни со всякой взрывающейся химией. Сотни тысяч рублей, угробленных на закупку дорогущей селитры, монопольно завозимой англичанами. Отсутствие возможности наладить полноценное промышленное производство пероксилина и нитроглицерина по причине нехватки сырья. Как я мог за это время ни разу не поинтересоваться, откуда островитяне берут свою селитру, и как они стали монополистами? Почему мне не пришло в голову копнуть этот вопрос на полсантиметра глубже? Ваше императорское высочество, с вами все в порядке? Киселев явно был обеспокоен странным поведением наследника трона. Егеря мои при этом, что характерно, на эксцентричное поведение шефа внимания не обратили. Привыкли ко всякому. Все нормально, Павел Дмитриевич, немного отсмеявшись, ответил я. Просто нельзя объять необъятное, к сожалению. Это да, генерал, совершенно выбитый из колеи, немного нервно почесал бакенбарды. Давайте продолжим осмотр, видите, мой Вергилий. Киселев, видимо, не понял отсылки, но послушно двинул дальше. В целом проект совхоза выглядел весьма симпатично. Было видно, что генерал не просто на коленке слепил что попало, а действительно постарался продумать все аспекты и заранее предвидеть возможные подводные камни. Вероятно, я сам бы не смог сделать лучше. Попробуйте найти архитектора, когда мы уже закончили, все осмотрели, пообщались с местными и садились в карету, чтобы возвращаться обратно. Настало время для моих советов. Чтобы создать проект стандартного здания, в котором будет располагаться школа и фельдшерский пункт одновременно, там же должен и персонал жить. Много работников выделить мы все равно не сможем, вряд ли будет больше одного учителя и одного фельдшера. Если досконально продумать и само здание, и его наполнение, можно изрядно сэкономить. Интересная мысль, задумчиво кивнул Киселев. Эдакий культурный центр села, символ улучшения жизни простого мужика. Мне нравится, я займусь. Как показала дальнейшая практика, несмотря на все проблемы, организация подобных опытных образцовых хозяйств имела не только социальное, но и экономическое значение. Спустя пару лет хозяйство в Долговке удалось вывести на самообеспечение, к тому времени население села увеличилось до 250 дворов. А потом предприятие стало постепенно приносить и стабильную прибыль. Этому, кстати, способствовала и моя просветительская деятельность. В течение 1819-1823 года во всех моих периодических изданиях регулярно выходили статьи, заметки, очерки и даже стихотворения, посвященные картофелю. Информационная обработка шла из всех орудий, начиная от экономических выкладок с цифрами урожайности и сравнения себестоимости различных культур и заканчивая кулинарными рецептами из картофеля. Более того, через Долговку впоследствии прошла не одна тысяча переселенцев, отправившихся дальше на свободные земли за Волгой и Уралом. Здесь людей учили правильному хозяйствованию, применению сельхозтехники, использованию удобрений, показывали радости жизни с доступным образованием, медициной и культурой, после чего отправляли на восток осваивать в подобном ключе новые просторы необъятной страны. Ну а уже начиная со второй половины 1820-х годов данный эксперимент, признанный успешным, начал активно масштабироваться и распространяться на другие селения, относящиеся в первую очередь к удельному ведомству. Далеко не всегда трансформация способов хозяйствования проходила гладко, однако уже к концу 1820-х годов подобных совхозов, имея в виду совместное владение землей и всеми остальными средствами производства одновременно императором и работающими там же крестьянами, в северо-западных губерниях страны насчитывалось уже больше 300 штук. И, конечно, в немалой части показателем успеха стало то, что передовые методы хозяйствования, внедряемые на кабинетских землях, начали потихоньку перенимать и кое-кто из дворян-помещиков, из тех, кто вообще хоть как-то занимался хозяйством, а не только прогуливал оставшиеся от предков наследство. Конечно, к сожалению, таких было подавляющее меньшинство, что еще раз говорило о вырождении дворянской элиты империи и необходимости вливания в нее свежей крови. Впрочем, подобные глубокие умозаключения пока были распространены в высшем свете достаточно скупо, поэтому и я свои мысли в основном держал при себе, на всякий случай, дабы чего не вышло. Глава 15. Остаток 19-го года прошел без особых приключений или потрясений. Отправили Лазарева на поиск Антарктиды, на этот раз в одиночку без Биллинсгаузена. Тот к этому времени уже окончательно превратился в отбитого морского волка, грозу северной части Тихого океана. Еще одну экспедицию, эту я уже снарядил на свои деньги, отправили к западному побережью Южной Америки в поисках драгоценного чилийского сырья. Чили к этому времени все еще была провинцией Испании, дела у тамошних революционеров шли откровенно не очень хорошо. Насколько я помнил из той истории, большинство колоний Испании к началу 20-х годов уже должны были отделиться окончательно, хоть может что-то и путаю, но тут у них до этого было еще очень далеко. Возможно, изменение хода истории было связано с нашими поставками вооружения Испании. 1100 устаревших кремневых ружей мы туда уже сплавили за прошедшие несколько лет, а может, причина была в чем-то другом. Может быть, англичане в этот раз оказались сильнее заняты войной с Наполеоном, или Фердинанд после потери Каталонии стал крепче закручивать гайки, выдавливая из страны большее количество отчаянных парней. В любом случае, дело Симона Боливара пока было очень далеко от завершения. Несмотря на затык с организацией собственного инвестиционного банка, в мою копилочку продолжали падать интересные и перспективные проекты. Кое-кто, например, Петр Иванович Прокопович, обращались ко мне лично. Оказалось, что этот интересный, смахивающий то ли на Гоголя, то ли на Лукашенко, изобретатель и пчеловод собрал первый в мире рамочный улей и горел желанием наладить производство своей новинки. Желание, с какой стороны ни посмотри, похвальное, вот только денег у отставного армейского поручика на это не было совершенно. Он попытался было пойти официальным путем, но, где власть придержащая, а где энтузиаст-пчеловод, носящийся по столице с каким-то деревянным ящиком? Вот только я знал, что в будущем во всем мире будут пользоваться именно подобного рода ульями для производства товарного меда. Ради справедливости, нужно сказать, что над конструкцией Прокоповича пришлось еще дополнительно поработать, для удобства пользования, а потом хорошенько отрекламировать. В общем, как обычно, без хорошего маркетинга ничего нельзя продать, даже если это очень нужная и полезная в хозяйстве вещь. Другие изобретения приходилось вырывать из рук жадных изобретателей чуть ли не силой. Так, например, получилось с лущильным станком, изобретенным профессором Фишером, благодаря которому открывались возможности для массового производства фанеры. Увидев мою заинтересованность, изобретатель поначалу наотрез отказался не только продавать привилегию, но и вовсе хоть как-то сотрудничать. Видимо, посчитал, что сам способен наладить производство полезного и востребованного продукта. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы доказать тот очевидный факт, что иметь в компаньонах наследника престола в Российской империи, да еще и способного профинансировать создание с нуля полноценного завода, а также обеспечить спрос, гораздо приятнее, чем не иметь. Или еще хуже, иметь наследника престола в конкурентах. В общем, стандартные рабочие будни, наполненные документами, совещаниями, инспекциями и прочими крайне увлекательными вещами. Война с османами тем временем тоже шла своим чередом. Захватив крепости по берегу Черного моря, Ермолов дождался подкрепления и, не торопясь, действуя максимально обстоятельно, двинул к Карсу. К этой крепости, закрывающей прямой путь вглубь Малой Азии, Ермолов подошел 23 августа. Обложив ее со всех сторон и перекрыв все пути подвоза снабжения, генерал от артиллерии принялся методично равнять Карс с землей с помощью пушек и ракет. Семитысячный турецкий гарнизон продержался всего 8 дней, после чего сложил оружие. Ермолову в качестве трофеев достался изрядный запас продовольствия и больше сотни разнокалиберных орудий. Впрочем, последние, учитывая их древность, приобретением были достаточно сомнительным. Ценность у них была более музейная, чем реально боевая. Дальше путь Ермолова лежал к Эрзеруму. Эрзерум был главной тыловой базой всего кавказского направления турецкой армии, поэтому просто так сдавать его османы не собирались. Тут под командованием Салихпаши находилась армия в 40 тысяч штыков, плотно закрепившаяся на высотах вокруг города. Турецкий генерал был полон решимости дать гиурам бой, и он вполне имел право рассчитывать на позитивный для себя исход сражения. Ермолов к Эрзеруму смог привести всего 18 тысяч человек. Часть войск пришлось оставить в Карсе и других захваченных населенных пунктах, часть выделить для охраны флангов, а часть направить на границу с Персией. Кроме того, русские войска, далеко оторвавшись от баз снабжения, испытывали нехватку припасов и особенно боезапаса для артиллерии. Плюс ракет после штурма ряда крепостей почти не осталось. В такой ситуации Ермолов предпочел не совершать резких движений и начать осаду Эрзерума по всем правилам военного искусства. Осада затянулась до зимы, и с наступлением холодов Алексей Петрович был вынужден отвести войска обратно к Карсу, дабы избежать ненужных потерь. На Балканском фронте события меж тем также развивались в заданном ранее ключе. Каменский последовательно занял турецкие укрепленные пункты, прикрывающие берег Дуная. Исакчу, Тулчу, Манчин, Бабадак, Карсу, Герсово, Кюстинжи, после чего опять же не слишком торопясь двинул южнее в сторону Варны. Прикрывающая это направление 30-тысячная армия под командованием Хуршид-паши боя не приняла. После короткой стычки, показавшей, что туркам тут ловить нечего, османы оставили свои позиции и отошли на юго-запад. Одновременно с этим в русском войске, несмотря на все предосторожности, началась повальная эпидемия дизентерии. Далеко не все офицеры воспринимали рекомендации по обязательному кипячению воды, а также использованию мыла среди подчиненных как жесткий императив. Пришлось останавливать наступление под Варной и приводить войска в порядок. Австрияки одновременно с этими событиями, хоть и не без проблем, но постепенно захватывали всю северо-западную часть турецких владений на европейском континенте. Действия в горной пересеченной местности получались сложными, изматывающими, несущими большие потери обеим сторонам. Цесарцы в ответ на нелояльное отношение местного населения тоже не стали церемониться, и тем не менее конечный их исход был определен заранее. Уже к середине осени стало ясно, что никаких шансов на положительный исход в войне с двумя сильными европейскими империями у дряхлеющего на глазах османского государства нет. К концу года турки, не дожидаясь подхода союзных войск к Стамбулу, запросили мира. Для меня все происходящее на юге проходило далеким фоном. Тут своих дел навалом, конец года, Рождество, соответствующие балы, гуляния, обязательные приемы и посещения, плюс жена на восьмом месяце родить должна скоро. Какая там война? Тем более неожиданным стал для меня приказ Александра отправляться в Варну на мирные переговоры. Где я, а где дипломатические переговоры? Ехать неизвестно куда, откладывая в сторону все свои дела, не хотелось совершенно. Ну, с Бонапартием у тебя же получилось неплохо. Брат откинулся на спинку кресла и, хитро прищурившись, затянулся папиросой. Он был единственный, кто мог курить в моем присутствии. Я запах табака не переносил и продолжал достаточно жестко изживать эту привычку в своих подчиненных. Наполеон, другое дело, я возмутился такому подходу. Значит, в 12-м году за превышение своих полномочий я выгреб по самое не балуйся, а тут оказывается, что получилось тогда неплохо. Там у меня было понимание геополитической ситуации, и при этом я держал его яйца так крепко, что француз и пикнуть не мог, а тут еще с австрийцами придется разбираться. Ну вот и попробуешь себя на дипломатическом поприще. У меня жена должна родить через месяц, достал я еще одни аргумент. Ничего, пожал плечами Александр, родит и без тебя. Дело-то в общем-то не хитрое. Смотри на это как на элемент обучения. Станешь сам императором, пригодится. Ладно, я потер руками щеки, понимая, что отвертеться от поездки на юга, видимо, не получится. Рассказывай подробнее, что требуется от меня. Формально ты будешь числиться главой дипломатической миссии. Реально переговорами будет заниматься Палин. Но и ты присматривай за происходящим, взгляд со стороны, он никогда лишним не будет. Охренеть, пробормотал я, понимая, что мне придется потратить несколько месяцев на совершенно бесполезную поездку на Балканы. Я и в прошлой-то жизни те края не слишком жаловал, предпочитая отдыхать в более цивилизованных местах, а сейчас там и вовсе редкостное захолустье. Тем более в компании Палена, которого по-хорошему давно нужно было пристрелить к чертям собачьим, как одного из активных участников заговора против Павла. Вот чего я так и не смог понять, так это почему Александр их терпел все эти годы возле себя. Загадка. Считай, что это такой отпуск, ухмыльнулся Александр. Видимо, у императора были какие-то свои соображения по поводу всего происходящего, и он совсем не торопился ими делиться с наследником. Скатаешься на юга, на море. Ты же постоянно ноешь, что питерская зима тебе не нравится. Считай, получил возможность вырваться отсюда. Я в восторге. Попытавшись вложить в голос максимальное количество сарказма, ответил я на такое предложение. Александр, что характерно, и бровью не повел, лишь кивнул, принимая как должное мой ответ и загадочно улыбнулся. Из столицы выехали в середине января. 27-го числа были в Москве, где задержались на 3 дня, и 31-го двинули дальше. Как можно догадаться, посольство представляло собой немаленького размера караван, достаточно медленно и уныло плетущийся по заснеженным дорогам со скоростью самой медленной телеги. Я бы предпочел передвигаться верхом, сократив обоз до разумного минимума, однако остальные, в том числе реальный глава миссии Петр Алексеевич Палин, были резко против. Невместно. Будто сейчас середина 16 века, блин. Впрочем, был в этой поездке и приятный момент. Кроме меня и Палена из высшего дворянства на юга с нами отправился Борис Юсупов, сын князя Николая Борисовича, известного мецената, коллекционера, государственного деятеля и просто богатейшего в стране вельможи, а еще изрядного затейника. Ходили слухи, что у старого князя в поместье содержится целый крестьянский театр, где в постановках принимают участие несколько десятков молодых красивых крепостных девушек. Самый натуральный гарем. При этом, что забавно, Юсупова за такие шалости никто особо не осуждал, скорее наоборот, завидовали. А вот законный сын и наследник у Николая Борисовича в живых остался только один. Это был примечательный вельможа, проходящий по посольскому ведомству и при этом лишенный дипломатических талантов начисто. Будучи наследником огромного состояния, молодой князь Юсупов имел отвратительную, ну с точки зрения высшего общества, привычку говорить людям в лицо правду, отчего его не очень любили в этом самом высшем столичном свете. Как такой человек оказался среди участников дипломатической миссии на юг, вопрос не праздный. За пару месяцев до Нового года у князя родами умерла молодая жена, плюс на службе он не слишком хорошо сошелся с новым министром, назначенным Александром вместо грека Каподистри. Новый глава МИДа, Христофор Андреевич Ливин, был тоже весьма спорной фигурой. Он несколько лет до того служил послом в Великобритании и считался записным англофилом. Его назначение на должность было воспринято всеми как попытка несколько улучшить отношения с островным государством. Так вот, дабы пресечь эту черную полосу, молодого князя император и включил его в состав посольства, наказав мне дополнительно присмотреться к молодому Юсупову. По мнению брата, из того вполне мог выйти толк. В Киев приехали 11 февраля. Мать городов русских откровенно разочаровала. Оказалось, что в начале 19 века это был совсем небольшой провинциальный городок на 20 тысяч населения. Не сильно больше какого-нибудь Смоленска и уж точно меньше, например, Вильна или даже Воронежа. Прогулялся по Андреевскому спуску. Даже лежащий достаточно плотно снег не мог скрыть убогость застройки. А еще оказалось, что в эти времена Андреевский был местной улицей красных фонарей, на которой располагались городские бордели. И только церковь, построенная за полвека до того архитектором Растрелли, выглядела так же хорошо, как и в будущем. После обязательных в таких случаях протокольных приемов и торжественного бала в губернаторском дворце, как же наследник престола далеко не часто заезжает в столь далекую провинцию, а также короткого отдыха, все же перемещаться по дорогам 19 века, это то еще удовольствие, 15 числа мы были готовы к последнему рывку на юг, но неожиданно вмешалась погода. Ударил мороз, задул ветер, повалил снег и 3 дня подряд пришлось безвылазно сидеть на чемоданах в Киеве, ожидая милости от небесной канцелярии. Я на раз попробую. Я разложил карты по мастям и прикинул свои возможности. Говорят, неспокойно в Сербии. Не слишком братья славяне в восторге от прихода новой власти. Я пас, Юсупов, будучи натурой деятельной, от вынужденного простоя страдал не меньше моего. При этом никаких сентиментальных чувств к городу молодой князь не испытывал, отчего нахождение тут было для него настоящей мукой. Неудивительно, австрияки не турки, быстро введут свои порядки и заставят православных братьев ходить по струнке. «Играйте, ваше высочество», — кивнул Палин и перевернул прикуп. Там оказались десятка и дама. Ну как, удачно. Научить своих попутчиков играть в преферанс оказалось проще простого. Благо, подобного рода карточные игры в эти времена уже были известны и, более того, весьма популярны. 7 трефи. Понадеявшись на то, что третья дама не сыграет, сделал я заказ. Плюс в червях у меня был туз и король с малкой, был шанс в случае чего достать козырь. Вист, после короткого раздумья откликнулся Юсупов. Ну и я вист, поддержал Палин. Петр Алексеевич, при всей моей антипатии, нужно признать, был человеком старой закалки и отдавать свои висты другому не любил. Я слышу в ваших словах одобрение, князь. Это так или мне показалось? Не показалось. Юсупов был в своем репертуаре, говорил, что думал, османы поразительно неэффективно используют те ресурсы, которые достались им от предков. Австрияки тут дадут им 100 очков форы. Так что же тут хорошего, князь, не понял Палин. Непосредственно для России, наверное, ничего, Юсупов пожал плечами. Однако я на этот вопрос смотрю несколько отстраненно, с точки зрения помещика и обладателя немалых капиталов. Думаю, нам во многом стоило бы взять с них пример. КХМ. Только и смог крякнуть на это дипломат. Россия традиционно считалась, во всяком случае себя сама так позиционировала, защитницей славянского и православного населения, и такой утилитарный, лишенный иллюзий подход был для наших вельмож крайне непривычен. Николай Павлович, что там по пуле? Мы закрылись? Да, 62 очка, я быстро пересчитал свои 7 взяток, взял карандаш и внес результаты раздачи в таблицу. Ну и ладно. «Господа», Юсупов встал с кресла, «завтра скажете мне результаты, а то я уже совсем засыпаю. Спокойной ночи». Естественно, в карты мы играли на деньги, по-другому тут просто не принято. Впрочем, ставка была небольшой, рубль вист, и в худшем случае проиграть можно было рублей 300, не больше. 2 годовых зарплаты питерского подсобного рабочего и совершеннейшие копейки для людей высшего общества. Вот такая вот дипломатия. Вздохнул Палин, глядя вслед уходящему князю. С ним сложно было не согласиться. Глава 16. В Варну мы прибыли только 8 марта. До празднования Международного женского дня тут пока еще никто не додумался, поэтому этот весенний день в сущности ничем не отличался от любого другого. Городок представлял собой редкостную дыру, набитую русскими войсками буквально до отказа. Своего населения тут было в лучшем случае 1010, в основном крымские татары, уехавшие сюда после присоединения полуострова к России, и конкретно сейчас оно за счет туристов увеличилось как бы не в четверо. Естественно, это не добавляло Варне красоты, удобства и чистоты, лишь только наличие рядом моря кое-как сглаживало негативное впечатление. Что ни говори, а Черное море гораздо приятнее, чем Балтийское. Даже в марте поселили нас в доме богатого греческого торговца Манолоса, который от такой чести, впрочем, заплаченное золото тоже явно имело свой вес, поначалу жутко смущался, а потом немного освоился и сам начал задирать нос. Было отчего, в конце концов, не каждый день у тебя останавливается наследник Российской империи со свитой. Кроме вместительного и светлого дома, грек мог похвастаться большим выводком дочерей, над которыми купец трясся как над самой главной в жизни ценностью. Как я понял, сына ему боги не дали, и теперь Манолос разрывался между желанием максимально оберегать девочек от всего на свете и выдать их удачно замуж. Переживать ему, надо признать, было за что. Не знаю, что уж там намешалось в их крови, но дочери у грека получились все как на подбор миловидные и фигуристые. Итак, Николай Павлович, утром 13 марта за завтраком Палин решил еще раз проговорить основные наши переговорные позиции. Вообще-то предполагалось, что вести непосредственные переговоры будет сам дипломат, однако и мне не хотелось присутствовать на мероприятии бессловесным болванчиком, о чем я сразу ему и сообщил. Давайте еще раз пробежимся по тем позициям, которые для нас принципиальны. На столе, застеленном белоснежной накрахмаленной до хруста скатертью, был подан традиционный, достаточно нехитрый завтрак. Хлеб, масло, сыр, яйца, свежая зелень, ну и местное легкое белое вино, которое тут пили почти как воду. Крепости на восточном берегу Черного моря, я пожал плечами, но тут и обсуждать, мне кажется, нечего, с ними и раньше у турок не было сухопутной связи, а уж теперь-то. Мимо прошла одна из дочерей Манала, содержа в руках кувшин с вином и достаточно соблазнительно покачивая своими округлостями. Заметив мой взгляд, она только поощрительно улыбнулась и жестами предложила налить содержимого своей тары. Отказаться я, естественно, не смог. «Ваше высочество», — окликнул меня Палин, которому по возрасту женские прелести были уже малоинтересны. «Кроме этого признания наших завоеваний на Кавказе, отказ от претензий на Черкессию и подтверждение автономии дунайских княжеств. Зачем? Что зачем?» Петр Алексеевич, сбитый с толку моим вопросом, застыл, не донеся до рта кусочек сыра. «Зачем нам признание османами наших завоеваний? На что это вообще повлияет? Какое нам дело до дунайских княжеств, автономия которых в любом случае – полнейшая фикция? Почему бы не забрать что-то более существенное? Например, Варну?» Я сделал круговое движение пальцем, имея в виду местность, где мы сейчас находились. «Карс, контрибуцию в конце концов наложить посолиднее. Хотя бы, чтобы затраты на войну отбить. Надо сказать, что ко всем этим братушкам и прочим единоверцам у меня не было пиетета совершенно. Все следующие 200 лет Россия только и делала, что спасала их задницы, в ответ получая только бесконечные плевки в лицо. На самом деле сложно даже вспомнить хоть один момент, когда помощь балканским славянам в итоге принесла нашей стране хоть какую-то пользу. А вот наоборот, перечислять замучаешься, причем если участие той же Болгарии в обеих мировых войнах на стороне противников России было историей и мною воспринималось без особых эмоций, то вот поведение греков в 20-х годах 21 века можно было просто относить в палату меры весов. Сначала эллины выступали такими себе ястребами, поплевывая в Россию, а потом, когда их в 27 году прижали турки и начали нещадно бомбить, то единоверцы почему-то бросились не к союзникам по НАТО, те, нагруженные своими проблемами по самую пробку, предпочли небольшой войны на юго-востоке Европы просто не заметить, а именно к русским. Как же эллины удивились, когда Москва не только предложила грекам разгребать свое дерьмо самостоятельно, но еще и продала туркам. Те уже лет как 10 пытались разжиться самолетами в США, но американцы усиленно своих союзников динамили, 30 новеньких сушек. В итоге турки тогда смогли забрать несколько островов, Россия неплохо заработать на продаже оружия, и только греки, как обычно выбравшие не того союзника, оказались в полном пролете. Все это Палену рассказать я, конечно, не мог, однако свое мнение о необходимости защиты угнетенных народов донес. Сами переговоры проходили в специально устроенном для этого дела большом шатре, выстроенном близ города. В самой Варне подходящих помещений просто не нашлось, благо к середине марта в этих местах температура уже уверенно держалась выше 10 градусов по Цельсию, и такое размещение никаких неудобств не приносило. Моя надежда на то, что дело завершится быстро, разрушилась в первый же день, когда в составе делегации от османов на переговоры заявились представители Англии и Франции. Сволочи, несмотря на длящуюся 2 десятилетия войну между своими странами в вопросе удержания России от выхода к проливам, были совершенно единодушны. Тут, впрочем, им пришлось обломиться, поскольку никаких сверхжестких требований наша делегация выдвигать не стала, потребовав все, что мы уже захватили, и еще столько же из расчета потом от этих хотелок отказаться. Совсем другая ситуация была у австрияков. Аппетит пришел к ним, что называется, во время еды. Если изначально по договоренности с нами Австрийская империя должна была забрать себе Боснию, а в Сербии получить режим, схожий с русским в Молдавии и Валахии, то теперь Миттерних привез требования об аннексии Сербии и получении совместной опеки над дунайскими княжествами, плюс контрибуцию в 3 миллиона утрехтских дукатов, что в пересчете на золото составляло примерно 10 тонн золота. Ни много ни мало, это уже стало неприятным сюрпризом для нас. Тут уж всполошились союзники. Англия и Франция совсем не желали усиления Австрии. При этом, самое смешное, что Франция рассматривала австрияков как потенциальных врагов и соперников на континенте, а островитяне, соответственно, как союзников против Наполеона, но при этом откусывать столь жирный кусок австриякам не хотели позволять ни те, ни другие. Феерия. В таких условиях переговоры быстро зашли в тупик. Ничего не добившись за полных две недели переговоров, австрияки начали намекать на возможность продолжения войны, однако их сдерживала позиция России. «Мы же заводить всю шарманку по новой». Часть войск уже была выведена за Дунай для облегчения их снабжения, не желали категорически. В такой тупиковой по своей сути ситуации, меня на приватную беседу пригласил Миттерних. Общаться с австрийским послом, который по косвенным признакам был причастен к попытке переворота 15-го года, желания не было совершенно, однако меня на сей подвиг все же благословил Палин. «Отправляйтесь, ваше высочество», старик помолчал немного и объяснил свою мысль, «поговорить». Оно никогда лишним не будет. Вы за интересы России стоите крепко, тут я не переживаю, а Миттерниху давно стоит указать его место. Зарываться стал, шельма. К австрийскому посланнику я отправился пешком в сопровождении десятка гвардейцев. Благо идти было всего 5 минут, да и никакой угрозы в переполненном русскими войсками городе я не чувствовал. Миттерних встретил меня прямо на пороге и вообще попытался создать образ максимально радушного хозяина. Я же наоборот решил включить дурочку и делать вид, что вообще не понимаю намеков. При этом, самое смешное, что и я прекрасно понимал игру австрияка и он в свою очередь, уверен, понимал, что русский наследник совсем не дурак. Такие вот дипломатические танцы во всей своей красе. Очень приятно видеть столь талантливого наследника российского престола у себя в гостях. «Ваше императорское высочество, много о вас слышал. Вас описывают как исключительно талантливого молодого человека, как любой дипломат Миттерних не забывал приправлять свою речь добрячей порцией комплиментов. Тут, впрочем, он изрядно промахнулся, поскольку дешевая лесть меня бесила еще больше, чем открытое хамство. К сожалению, раньше нам не довелось так близко познакомиться». Я заметил, что на переговорах вы по большей части предпочитаете молчать. Есть такое расхожее выражение, что когда молчишь, можешь сойти как за умного, так и за глупого, а излишняя болтливость быстро ставит в этом вопросе все точки над «и», отмахнулся я. До этого момента с австрийским министром мы почти не пересекались. Прошлый раз, когда он приезжал в Питер договариваться о свадьбе сестры, меня на переговорах не было. Поэтому вот так с глазу на глаз мы смогли переговорить впервые. Да, удивительно, а с виду и не скажешь. Я в дипломатической работе не силен, предпочитаю полагаться в этом нелегком деле на опытных сподвижников. Называть Палена сподвижником было не слишком приятно. После его участия в убийстве Павла, вы считаете графа опытным дипломатом, на которого можно всецело положиться. Миттерних вопросительно приподнял бровь. Ну, в России, к сожалению, человека вашего калибра не нашлось, а некоторые, на кого ранее возлагались надежды. Хм, эти надежды не оправдали, намек был более чем прозрачен. Ниссильради, которого многие пророчили на Министерство иностранных дел, был к Миттерниху достаточно близок. Слишком близок, учитывая контекст. Хм, ну что поделать, как вам рыба, выше всяческих похвал, как и вино, передавайте благодарность повару. Непременно, австрияк принял похвалу как должное. Подобная пустая переброска обернутыми в лесть колкостями продолжалась добрых полчаса, пока мне все это не надоело. Я, в отличие от кадрового дипломата, который в подобном ключе с легкостью мог провести весь вечер, достаточно быстро от такого бессмысленного разговора устал. Я отложил столовые приборы в сторону, промокнул салфеткой губы, что не говори, а повара у австрияка действительно были отменные, и резко свернул к сути. Что вы хотели обсудить, приглашая меня на ужин сегодня? Вот так прямо, ваше высочество, удивился дипломат. Именно, я кивнул, или вы имеете что-то против? Хм, собственно, нет. Австриец тоже отложил столовые приборы и на секунду задумался, как бы подбирая правильные слова. Я хотел с вами согласовать переговорные позиции. Интересно, я вздернул бровь, мне казалось, у нас была согласованная позиция, которую мы с вами выработали еще до начала войны, но едва почуяв возможность ободрать турок покрепче, ты тут же от нее отступили. В этом нет ничего странного, жизнь идет, обстоятельства меняются, Миттерних кажется совершенно не бы смущен моим мелким наездом. Нужно уметь подстраиваться и успевать использовать внешнюю конъюнктуру себе на пользу.